стать недостойным какой бы то ни было миссии, непригодным для какого бы ни было путешествия. И это ему удалось. Да так, что жуть брала. «Да уж, это был чистый цирк», — сказала женщина. «Ты веселился не хуже других, даже помогал топить рояль в бассейне, а когда он утоп, ты вдруг разревелся». «Разревелся?» — как эхо откликнулся Констант. «Это было что-то новенькое». «Ага», — сказала женщина. «Ты сказал, что у тебя было ужасно тяжелое детство и заставил всех слушать про это несчастное детство. Мол, твой папаша ни разу в жизни на тебя ласково не посмотрел. Он вообще на тебя ни разу не смотрел. Никто почти не понимал, что ты бубнишь. А когда было поразборчивее, то все про одно, мол, ни разу не посмотрел. А потом ты про мамашу заговорил», — сказала женщина. «Ты сказал, что она была потаскуха, и что ты сын потаскухи, и этим гордишься, если все потаскухи такие, как твоя мать. Потом ты обещал подарить нефтяную скважину любой женщине, которая подойдет, пожмет тебе руку и крикнет погромче, чтобы все слыхали: я потаскуха точь-в-точь, как твоя мать». «А дальше что?» — сказал Констант. «Ты дал по нефтяной скважине каждой женщине, которая здесь была», — сказала рыжая. «А потом ты окончательно разнюнился и ухватился за меня, и всем говорил, что я единственный человек во всей Солнечной системе, которому ты веришь. Ты сказал, что все они только и ждут, чтобы ты заснул, чтобы сунуть тебя в ракету и выпулить на Марс. Потом ты всех выставил, кроме меня, и прислугу, и гостей. Потом мы полетели в Мексику и поженились, а потом вернулись сюда», — сказала она. «А теперь выходит, что у тебя ни кола, ни двора, даже этот хрустальный писсуар уже не твой. Ты бы лучше сходил в свою контору и разобрался, что к чему, а то мой дружок, гангстер, с тобой разберется. Скажу ему, что ты не можешь меня обеспечить, как положено, он тебе шею свернет». «Черт подери, — сказала она, — у меня детство было похуже твоего. Мать моя была потаскуха, и отец дома тоже не бывал, но мы-то еще были нищие, у тебя хоть были твои миллиарды». Беатриса в Ньюпорте повернулась спиной к своему мужу. Она стояла на пороге музея Скипа, лицом к коридору. С дальнего конца коридора доносился голос Дворецкого. Дворецкий стоял у входной двери и звал казака, космического пса. — «Я тоже кое-что знаю про лабиринты ужасов, — сказала Беатриса. — «Очень хорошо, устало, — сказал Румфорд. «Когда мне было 10 лет, — сказала Беатриса, — моему отцу взбрело в голову, что я получу громадное удовольствие, если прокачусь по лабиринту ужасов. Мы проводили лето на мысе Кот, и он повез меня в парк развлечений за Фолл-Ривер. Он купил 2 билета на лабиринт ужасов. Он сам хотел прокатиться со мной. А я, как увидел эту дурацкую, грязную, ненадежную тележку, так просто наотрез отказалась в нее садиться. Мой родной отец не сумел меня заставить в нее сесть, — сказала Беатриса, — хотя он был председателем правления Центральной Нью-Йоркской железной дороги. Мы повернулись и ушли домой, — гордо заявила Беатриса. Глаза у нее разгорелись, и она высоко подняла голову. «Вот как надо отделываться от катания по разным лабиринтам!» — сказала она. Она выплыла из музея Скипа и прошествовала в гостиную, чтобы там подождать казака. В ту же секунду она почувствовала по электрическому току, что муж стоит у нее за спиной. «Би!» — сказал он. «Тебе кажется, что я не сочувствую тебе в беде, но ведь это только потому, что я знаю, как хорошо все кончится. Тебе кажется, что я бесчувственный, раз так спокойно говорю о твоем спаривании с Константом, Но ведь я только смиренно признаю, что он будет лучшим мужем, чем я был или могу быть.